факты и мифы. Откровенная культурология и парадоксы истории. В эту субботу русский медведь, мифическое животное, сказочный герой и национальный символ. Гладиаторские бои, таинственные истории и легенды о медведях. Писатель, историк и культуролог Константин Ковалев-Случевский. Каждую субботу в 10 вечера в программе «Аргументы и мифы». Время пошло. Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM. В студии русской службы новостей Юлия Селявина. Обсуждаем главные темы дня. Судебным приставам необходимы машины с мигалками. Как говорится на сайте самой Федеральной службы судебных приставов, спецсигналы нужны группам быстрого реагирования для лучшей работы. Например, если в суде вдруг возникнет нештатная ситуация, приставы на машинах с зелеными полосками и синими мигалками тут же отправятся туда, чтобы урегулировать ситуацию. О введении такого закона заговорили сами судебные приставы, численность которых, кстати, в этом году уже увеличилась на треть. Отмечу, федеральная служба просит мигалки только для групп быстрого реагирования. Ну а что же думают по этому поводу автолюбители? Сейчас с нами на связи президент движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин. Виктор, здравствуйте. Добрый вечер. Ну как вы думаете, насколько вообще необходимы приставам мигалки и помогут ли они им? Я вообще сторонник того, чтобы мигалками пользовались только машины оперативных служб, которые отвечают за безопасность жизни и здоровья людей. Что касается судебных приставов, никакой необходимости в этом нет. Вообще, если говорить о судебных приставах-исполнителях, то они должны быть в зале судебного заседания или около него и поддерживать порядок непосредственно на месте. Незачем туда выезжать. Если же возникает там действительно какая-то нештатная ситуация, ну, связанная с угрозой жизни людей, то никакими судебными приставами не отделаться. Здесь надо вызывать общую милицию, специальное, так сказать, подразделение, причем милицейские. А уж они располагают всеми необходимыми средствами, в том числе мигалками, для того, чтобы быстро доехать. Так что, по-моему, это идет такая номенклатурная борьба за мигалки, которая совершенно не оправдана никакой необходимости. Виктор, ну а как думаете, это может ухудшить ситуацию на дорогах? А ситуация, мы все знаем, не такая уж хорошая в Москве. Ну, конечно. Ведь даже вот эти так пресловутые 1000 мигалок, которые оставили, так сказать, они, ну, по крайней мере, для Москвы, это серьезная, так сказать, проблема, тем более, что там, где тысяча, там и вторая, и третья, пойди проверь, проконтролируй вообще, законно или незаконно эту мигалку поставили. И все разрастается, как снежный ком. Поэтому нужно просто категорически, так сказать, запретить, расширять этот перечень и его максимально сокращать. Вот какая задача должна быть. Поэтому, мне кажется, что просто, если это идет от руководства службы судебных приставов, вот если бы я был бы, там, скажем, главой государства, уж извините за нескромность, я просто бы отправил отставку такое должностное лицо. Не об этом надо думать. Надо думать о том, как лучше исполнять свои обязанности, а не снабжать машины спецсигналами. Это совершенно, так сказать, неправильный подход. И он просто, на мой взгляд, очень плохо характеризует руководство этой службы. Спасибо. С нами на связи был президент движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин. 788-107-0. Звоните, автолюбители, автомобилисты, скажите, действительно, к чему может привести та мера, о которой просит Федеральная служба судебных приставов? Я напомню, они говорят о том, что приставам необходимы машины с мигалками. К чему это может привести? Как ухудшится ли ситуация на дорогах? И насколько необходимы приставам действительно машины с мигалками? Здравствуйте. Алло. Да, как вас зовут? Здравствуйте, это Геннадий. Да, Геннадий. Я думаю, что не нужны никакие мигалки. Почему? Потому что в условиях Москвы мы видим сами, вот какие пробки, да? Только самое необходимое – это скорая помощь, пожарная и милиция. Спасибо, Геннадий. Понятно. Да, здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Сергей. Да, Сергей. Я считаю, что судебным приставам мигалки абсолютно незачем, по той простой причине, что они могут приехать, исполнять свои обязанности на квартиру, неплательщиков там элементов, штрафов и всего остального, наверное, выехать на 10 минут пораньше, чтобы приехать без пробок. Если воспользоваться, не знаю, если это ниже их достоинства, воспользоваться тем же самым общественным транспортом метро. Да, спасибо. Судебные приставы, позвоните, пожалуйста, объясните, почему так нужны машины с мигалком вам. Для лучшей работы, говорят в Федеральной службе судебных приставов, если вдруг в суде возникнет нештатная ситуация, приставы на машинах с зелеными полосками и синими мигалками тут же отправятся туда, чтобы урегулировать ситуацию. Насколько это необходимо вообще? Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я, конечно, не судебный пристав, но имею свое мнение. Я думаю, что ничего плохого в том, что судебные приставы будут иметь мигалки. Ну, я думаю, нет ничего плохого. Ведь это хорошая служба для государства, как такова, имеет свою функцию. И другое дело, что эти проблемы не в мигалках. Проблема в культуре низкой водителей. Прилипал очень много. Едет одна машина с мигалкой, может быть, по делу. Скорая помощь там, или пусть даже судебный пристав по делу. И десяток наглецов пытаются пристроиться, и они создают большую проблему, чем сама мигалка эта. Я думаю, что в этом проблема. А мигалки, ну что ж, пусть будут для работы, если надо им, почему бы нет. Спасибо. Такие разные мнения мы выслушали и переходим к обсуждению другой темы. Представители грузинской оппозиции, которые сегодня вновь собрались на митинг в Тбилиси, объявили, что начинают акции гражданского неповиновения. По словам одного из лидеров оппозиции Ливана Гачичеладзе, с 11 апреля в грузинской столице будут создаваться комитеты гражданского неповиновения. Сейчас с нами на связи находится корреспондент газеты «Время новостей» в Тбилиси Михаил Вигнанский. Михаил, здравствуйте. Добрый вечер. Ливан Гачичеладзе только что выступил на митинге около здания общественного телевидения Грузии. Это место, а также пикетируется сейчас территория, прилегающая к резиденции президента Михаила Саакашвили и проспект Руставели. Вот три очага гражданского сопротивления, о котором говорят лидеры оппозиции. Пикеты продлятся сегодня в течение 3 часов. В 9 часов оппозиция вернет своих сторонников к зданию парламента на проспект Руставели, а завтра выведет их опять к 3 часам на территорию резиденции и к зданию общественного телевидения. Десятки тысяч человек принимают участие в этих акциях. Оппозиция говорит, что ей удастся держать ситуацию под контролем, но она не разойдется, пока Саакашвили не примет решение об отставке. Кроме того, лидеры грузинской оппозиции предложили Саакашвили обсудить с ними ситуацию в прямом эфире. Михаил, вот гражданское неповиновение, это что, это как раз пикеты и есть? Что это такое? Начинается все вот как раз с таких митингов, с того, чтобы парализовать практически жизнь грузинской столицы. Что, может быть, еще дальше за этим последует? Ну, наверное, по ходу дела лидеры грузинской оппозиции будут объяснять, что они имеют в виду, потому что само по себе гражданское неповиновение весьма специфическое понятие. Дело в том, что я хочу добавить, что мэрия Тбилиси выступила заявлением о том, что у лидеров оппозиции нет разрешения перекрывать движение на улицах города за исключением проспекта Руставели. Насколько сможет мэрия восстановить нормальный ритм жизни? Это вопрос, потому что очень много сторонников оппозиции сейчас находится на улицах. Спасибо. С нами на связи был корреспондент газеты «Время новостей» в Тбилиси Михаил Вигнанский. Я напомню, что ведущие оппозиционные партии Грузии 9 апреля начали акции протеста, требуя, чтобы президент страны Михаил Саакашвили ушел в отставку. И теперь оппозиция объявила о гражданском неповиновении. Мы будем следить за развитием событий. Юлия Селялина, Русская служба новостей. Русская служба новостей. Мы делаем новости. По Москве 19:30, в студии Юлия Снегирева. Здравствуйте. В Новороссийске бандиты ограбили инкассаторов и похитили 10 миллионов рублей, передает Интерфакс. Нападение произошло сегодня днем возле одного из банков. Неизвестные открыли огонь по инкассаторам, один из них убит. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В центре Тбилиси парализовано движение транспорта. Это связано с проходящими акциями протеста на площади перед парламентом, у здания общественного телевидения и резиденции президента Грузии. Как заявил на митинге один из лидеров оппозиции Ливан Гачичеладзе, центр города будет перекрываться сторонниками оппозиции ежедневно. Так будет продолжаться до тех пор, пока Михаил Саакашвили не уйдет в отставку. Росздравнадзор недоволен контролем качества продукции в фармпредприятиях. На многих из них отмечается критическая ситуация. Об этом заявил глава Росздравнадзора Николай Юргель на совещании с участием представителей более 120 фармацевтических предприятий, ассоциаций и общественных профессиональных объединений. По словам Юргеля, контроль качества остается на очень низком уровне. Следствием этой ситуации стал вопиющий случай в компании «Сатекс». На заводе изготовителя по ошибке неправильно промаркировали лекарства. В результате использования лжемелдроната у 23 человек возникли побочные реакции. Двое из них скончались. Общественная палата хочет узнать причину увольнения врача, рассказавшего журналистам историю Глеба Агеева. Как заявил Интерфаксу член палаты, адвокат Анатолий Кучерена, он, а также его коллеги обязательно проверят, законно ли был уволен Леонид Пеньков. Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что врач 9-й клинической больницы Москвы лишился работы за то, что, цитирую, разгласила судебную информацию. Именно Пеньков рассказал журналистам о побоях, с которыми трехлетний мальчик был доставлен в медучреждение. Он же обратился в милицию. Первый день навигации прогулка по Москве-реке будет бесплатной, а в остальные дни билет будет стоить 400 рублей, как и в прошлом году. Об этом сообщил РИА Новости гендиректор столичной судоходной компании Дмитрий Балыков. По его словам, прогулка будет достаточно продолжительной, потому что теплоходы пройдут от Южного речного вокзала до причала Новославский мост. Обычно этот участок не входит в экскурсионные программы. Навигацию по Москве-реке планируется открыть 15 апреля. Курсы валют на выходные: понедельник доллар 33 рубля 63 копейки, евро 44 рубля 16 копеек. О погоде: сейчас в Москве плюс 6, ночью похолодает до нуля. Завтра ожидается слабая облачность без осадков. Температура воздуха до плюс 6 градусов. Юлия Снегирева, Русская служба новостей. Русская служба новостей. Русновости.ру. О самых злободневных спортивных событиях, при участии героев и свидетелей, о соревнованиях и не только. Все о спорте в монологах и дискуссиях. В программе «Чемпионский тайм». Ведущая – спортивный обозреватель Светлана Матвеева. Здравствуйте, в студии Светлана Матвеева. В ближайшие полчаса будем говорить о спорте. Вместе с вами обсудим самые значимые и яркие события уходящей недели. Итак, на этой неделе случилась самая громкая хоккейная отставка из сезона. Вячеслав Быков и его помощник Игорь Захаркин покинули ЦСКА. В биатлоне назревает очередной допинговый скандал. В употреблении запрещенных препаратов уличены два российских атлета. На европейских полях игрались матчи 1/4 финала Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. И сегодня может определиться новый хоккейный чемпион. В финальной серии КХЛ за Кубок Гагарина «Локомотив» и «АК Барс» проводят пятый матч. Чемпионский тайм на русской службе новостей. Главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков и его помощник Игорь Захаркин объявили об уходе из ЦСКА. Фактически уже сейчас Быков и Захаркин полностью переключились на работу со сборной, которую они готовят к чемпионату мира. Стартовый поединок на мировом форуме россияне проведут 24 апреля против сборной Германии. Заявление Быкова и Захаркина стало неожиданностью и для болельщиков, и для журналистов, и даже для руководства клуба. Президент ЦСКА Виктор Тихонов с горечью и негодованием заявил, что информацию об отставке тренеров сообщил ему абсолютно далекий от ЦСКА человек. Тихонов назвал уход Быкова некрасивым и добавил, что о таких решениях необходимо загодя информировать руководство клуба. Тренеры объяснили свое решение желанием сосредоточиться на работе со сборной. Специалисты отметили, что намерены подготовить команду к чемпионату мира 2009 и Олимпийским играм 2010 года в Ванкувере. Неофициально причины ухода Быкова называют недостаточное финансирование ЦСКА, не позволяющее команде бороться за победу в чемпионате КХЛ. Сам Быков сведения о финансовых затруднениях в ЦСКА опроверг. Захаркин подчеркнул, что в сезоне 2009-2010 тренерский тандем не будет работать с клубами. Однако затем в интервью «Советскому спорту» Захаркин уточнил, что совмещение постов в клубе и сборной все-таки возможно. По словам помощника Быкова, такой вариант допустим в случае, если клуб, который тренеры возглавят, будет базовым для сборной. По неподтвержденной информации, контракт Быкова Захаркину уже предложил уфимский Салават Юлаев. Также среди претендентов на специалистов значится «Авангард», «Московская Динамо». Другие варианты также есть. СМИ, например, упоминают даже «Спартак», но они, конечно, менее вероятны. Реакция со стороны Федерации хоккея России. Сначала самое последнее сообщение что все-таки ФХР не будет препятствовать главному тренеру национальной сборной Быкову. Интересно, что все-таки вот изначально президент КХЛ Александр Медведев заявил, что Быков и его помощник Захаркин не должны работать с клубами во время подготовки команды к Олимпиаде 2010 года в Ванкувере. По словам исполнительного директора ФХР Валерия Фисюка, в контракте Быкова с ФХР нет пункта, запрещающего ему возглавить клуб. В договоре тренеров с федерацией упомянуто лишь, что их работа в ЦСКА не должна препятствовать исполнению обязанностей в сборной России. Фисюк отметил, что если тренеры подпишут соглашение с клубом КХЛ, то будет разработан план, согласно которому Быков и Захаркин смогут летать в Северную Америку и общаться с российскими хоккеистами, выступающими в Национальной хоккейной лиге. Но ситуация в чем-то похожа на тренера сборной России по футболу Гуса Хидинга. Мы с вами как раз обсуждали, должен ли тренер только сосредотачиваться на работе в сборной, либо может еще тренировать параллельно какую-то команду. 788-107-0. Как вы думаете, Быков действительно жертвуют клубной работы ради сборной, или все-таки уходит он с целью найти новую команду, более привлекательную с финансовой точки зрения, чем ЦСКА, побогаче, одним словом. 788-107-0, вам этот номер телефона пригодится, но мы все-таки обсудим это попозже, потому что очень много событий в спорте происходит, и сначала хочется вас с ними ознакомить. Пока что скажу, что начался в 19:00 по Москве матч финальной серии КХЛ между Ярославским и Локомотивом. Итак, после первого периода Акбарс впереди со счетом 1-0, а общий счет в серии 3-2 в пользу Локомотива. И получается, если все-таки железнодорожники сегодня победу одержат, то они станут обладателями золота чемпионата России. Если победу одержит Акбарс, то пройдет еще один матч. Состоится он 12 апреля в Казани. От сегодняшнего результата игры зависит то, кому достанется золото чемпионата России по хоккею. Итак, напомню, что первый период позади, впереди пока Акбарс 1-0, общий счет в серии 3-2 в пользу Ярославского Локомотива. Но пока поменяем тему, накануне возле стадиона имени Стрельцова прошла демонстрация под лозунгом «Верните нам торпеды». Тихой мирной акции не получилось, стычки, драки, зажженные фаеры, перекрытое дорожное движение и задержанные милицией участники. Еще недавно казалось, что все идет во благо торпеды. Александр Тукманов и Александр Мамут собирались вместе возрождать команду, договорились с генеральным директором «Лужников» Владимиром Алюшиным о передаче бренда. Вот только никто не мог предположить, что Мамут и Тукманов выберут разные дороги. Участники акции призывали двоих руководителей сесть за стол переговоров. Владимир Алюшин согласился передать акции «Торпеды» с тем условием, что команда попадет в надежные руки, которыми на тот момент представлялся «Мамут». Но до «Мамута» акции так и не дошли, остались в руках автозавода и Тукманова. Представители «Лужников» также были на вчерашней акции, еще раз подчеркнули, что они полностью на стороне болельщиков, требующих объединения усилий вокруг законного бренда. История легендарной команды может закончиться тем, что в чемпионате во втором дивизионе будет выступать два «Торпеда». Фанаты, впрочем, всячески стараются это предотвратить, уговаривая Тукманова передать бренд «Мамуту». Акция началась мирно, были развернуты транспаранты с начертаниями «Тукманов, доведи сделку до конца, Мамут сядь за стол переговоров». Сейчас у нас есть возможность узнать историю торпедовского раскола и подробности прошедшего митинга. У меня на связи участник шествия за спасение торпеды, представитель объединения торпедовских болельщиков «Запад-5» Олег Терман. «Торпеда» — это легендарный советский еще сейчас российский клуб, который в свое время трижды становился чемпионом СССР, семикратный обладатель Кубка страны. Такие фамилии, как Стрельцов, Воронин и Иванов, они вообще входят не только в пантеон как бы отечественного футбола, но и в сотню лучших футболистов мира прошлого века. За эту команду болели, с одной стороны, рабочие, да, в том числе завода «ЗИЛ», естественно, да, в том числе представители интеллигенции. Василий Аксенов и Олег Даль, Анатолий Папанов. Сейчас очень много знаковых людей. Это Бомонда нашего российского, это и Ширин, и Расторгуев Николай, и Алексей Козлов, Шаганов Александр, болеют за «Торпеду». Все очень переживают. Где-то начиная с середины 90-х годов ЗИЛ, он уже не смог быть такой базой, так сказать, кормилицей команды. И постепенно, когда ЗИЛ окончательно встал, ситуация в клубе «Торпеда» ухудшилась. И тогда ему на помощь пришел владелец Лужников Владимир Алешин и выкупил за небольшие деньги клуб. И вот на протяжении 12 лет клуб не крал в Лужниках, и руководителем его был Владимир Алешин. Но, к сожалению, вот в последнее время Владимир Владимирович Алешин уже не мог оказывать такую поддержку клубу, и, в общем-то, достаточно быстро команда скатилась. Сначала вылетела из высшей лиги, потом и покинула и первый дивизион, сейчас вылетела во второй дивизион. Все лучшие игроки были распроданы, в частности, вот такие игроки сборной, лидеры ее, как Семшов и Зырянов, состоялись как игроки именно в Торпедо. В общем-то, болельщики долго на это смотрели с печалью. В начале этого года появилась реальная надежда, что произойдут изменения. Вот такой человек, Александр Мамут, который, в общем-то, является достаточно состоятельным, предпринял попытку приобрести клуб. Но так как с Алешиным он напрямую не хотел вести дело после вот неудачных переговоров в 2003 году, то в качестве посредника между ними выступил Александр Тукманов. Это, в общем-то, ветеран Торпедо, он работал в клубе, был президентом. Они с Мамутом договорились. Мамут создал на базе Торпедо РГ команду Торпедо ЗИЛ во втором дивизионе. И с этих позиций предложил схему, по которой сначала Алешин так возвращал команду на завод. Через какое-то время между Тукмановым и Мамутом прибежала черная кошка. И ситуация, так сказать, заходит в тупик. И мы, мало того, мы сейчас стоим перед опасностью, что после стольких лет опять будет заявлено в Москве во втором дивизионе две команды. Торпедо Москва и Торпедо ЗИЛ. Это то, против чего выступали болельщики все это время. То есть опять раскол и среди болельщиков, и среди распыления средств в наше тяжелое время, во время кризиса финансовых. Ну и вообще это, так сказать, анекдотическая и шизофреническая ситуация. Вместо того, чтобы консолидироваться, мы сейчас опять создаем как бы две структуры с похожими названиями. И скажите, вот у вас прошла очень большая акция. Расскажите, кто в ней принял участие, сколько человек, и как все прошло, и какого результата вам удалось добиться? Я могу сказать, что акция планировалась сугубо мирная, заявить свою позицию, но, к сожалению, немножко милиция формально отнеслась. Я посчитал, что это несанкционированное наше собрание какое-то. Что вас прижимали, и... выгоняли? Ну, в принципе, до какого-то момента они вели себя очень сдержанно, но в какой-то момент начали баннеры у нас отнимать, отбирать, так сказать. Ну, тут, естественно, так как атмосфера была немножко подогрета, накалена, ну, люди взбудоражены, их же что-то волнует, правильно? И что, были даже драки, потасовки? Не без этого? Ну, небольшие, да, небольшие стычки были, но в целом народ не был настроен агрессивно. Просто немножко, так сказать, выдержки милиции и терпения хватило. Мы бы сами разошлись бы, ничего бы не было. Лозунги такие. Мы за единые торпеды, что торпеда должна вернуться на Восточку, и чтобы вот этот процесс смены собственника торпеды, он был доведен до логического конца, чтобы все силы, которые заинтересованы в этом, объединились вокруг торпеды. И мы за единство, прежде всего. Напомню, это был Олег Терман, участник шествия за спасение торпеды, представитель объединения торпедовских болельщиков «Запад-5». И главная цель, чтобы все-таки торпеда не разделялась и в чемпионате выступала одно торпеда. Конечно же, знаю, что судьба этого футбольного клуба волнует очень многих болельщиков, потому что это большая история, и не хотелось бы, чтобы умирала такая известная легендарная команда. К спорту вернемся через несколько мгновений. Русская служба новостей. Реклама. Все когда-то заканчивается. Хорошее и желанное заканчивается почему-то быстрее. Вот и в элитном поселке Гринфилд на Новой Риге осталось всего несколько домов. Компания «Виладжо Эстейт» продает их с особой 30% скидкой. Позвоните по телефону 974-0000, и роскошный загородный дом ваш. Гринфилд, поселок класса «Делюкс», полностью готов. «Виладжо Эстейт» 974-0000, 974-0000. При отсутствии одного или нескольких зубов раньше бы вам установили протез. Мы предлагаем самое современное решение – установку имплантов, искусственных аналогов зубов. В день обращения вы получите идеальную улыбку с гарантией на всю жизнь. А главное, только у нас стоимость одного импланта от 11 тысяч рублей. И вы не найдете дешевле. Звоните и записывайтесь на бесплатную консультацию и диагностику стоматолога по телефону 787-0303. 787-0303. Посоветуйтесь с врачом. Телефон рекламной службы 913-9963. Подлодка К-219. Апокалипсис, предотвращенный вручную. Русское кладбище под Парижем. Изгнанные после смерти. И устоял бы Сталинград, если бы назывался Царицын. Ответы ищем вместе. Игорь Воеводин в программе «Точка невозврата». По пятницам с 10 вечера и до полуночи. Чемпионский тайм на русской службе новостей. Продолжаем говорить о спорте, от отставок и спасения команд. Перейдем к приятной новости. Долгожданная новость. На теннисном Олимпе будет царствовать россиянка Динара Сафина. Стало известно, что уже через полторы недели сместит американку Серену Уильямс с верхней строчки рейтинга WTA и впервые в своей профессиональной карьере станет первой ракеткой мира. Это стало известно после того, как Уильямс-младшая накануне потерпела поражение в стартовом раунде турнира в Испании. 27-летняя Серена сенсационно уступила там 95-му номеру женской табели о рангах чешки Клари Закопаловой. И примечательно, что вот брат Динары Сафиной, Марат Сафин, также занимал первый номер мирового рейтинга. Было это в 2000 году. И это достижение можно считать историческим. Ранее, пусть даже в разное время, брат и сестра никогда не становились первыми ракетками планеты. Но пока Марат Сафин у нас все-таки не первый номер мирового рейтинга. Первый номер Рафаэль Надаль. И, вы знаете, Надаль, испанец, он в шоколаде оказался. Одна из самых популярных кондитерских фабрик в Барселоне приняла решение подготовить сюрприз к предстоящей Пасхе всем теннисным болельщикам, сделав шоколадный торт, который будет представлять фигуру в полный рост первой ракетки мира Рафаэля Надаля. На изготовление скульптуры ушло более 110 килограммов шоколада. Творец оригинального кондитерского изделия Роман Прац рассказал, что решил выбрать Надаля, потому что он очень любит теннис и считает, что именно Надаль должен оказаться в его произведении в полном шоколаде, выразился автор вот такого сладкого произведения. Ну, переходим к результатам, опять возвращаемся. На этой неделе у нас был большой футбольный праздник. Это и Лига чемпионов 1-4, и Кубок УЕФА. Донецкий «Шахтер» в первом матче 1-4 розыгрыша Кубка УЕФА на своем поле выиграл у французского «Марселя» 2-0. Киевская «Динамо» под руководством Юрия Семина в Париже сыграла в ничью против французского «ПСЖ» 0-0. В двух других матчах серия четверть финалов. Счет был одинаковым 3-1. Немецкие «Гамбург» и «Вердер» в домашних матчах добились победы над английским «Манчестер Сити» и итальянским «Удинезе» соответственно. Ответные игры пройдут через неделю 16 апреля. Ну и вдогонку результаты 1-4 финала Лиги чемпионов. Ранее эти игры состоялись. Вильярреал разошелся миром с Арсеналом. Ничья 2-2 зафиксирована в поединке Манчестер Юнайтед Порту. Ливерпуль на своем поле уступил Челси 1-3. И Барселона разгромила немецкую Баварию 4-0. Кстати, после такого проигрыша пошла информация, что главный тренер Баварии Юрген Клинсман уйдет, будет точнее отправлен в отставку. Об этом сообщает немецкое издание Bild. Еще несколько результатов. Московский ЦСКА сыграет с испанской Барселоной в полуфинале баскетбольной Евролиги. Соперник ЦСКА определился, когда Барселона выиграла серию 1-4 финала Евролиги у испанского Таугриса. Напомним, что ЦСКА вышел в полуфинал Евролиги, выиграв серию 1-4 финала у сербского Партизана в трех матчах. В другом полуфинале сойдутся теперь греческие клубы Олимпиакос и Панатинаикос. Финал четырех Евролиги пройдет в Берлине. 1 мая состоятся там полуфинал, а 3 мая матч за третье место и финал. Следующая наша тема – биатлон и очередной допинговый скандал. Свяжемся с пресс-атташе Союза биатлонистов России через несколько мгновений. Русская служба новостей. Русская служба новостей. Зона турбулентности с Мариной Юденич. Сегодня волнение в Молдавии, сиреневая революция в Кишиневе, причины, события, прогнозы. В гостях директор Института стран СНГ Константин Затулин. Сегодня в 8 вечера. Зона турбулентности. Они бросают друг другу слова, как перчатки. Литературная дуэль. Литература и спорт. Вещи несовместимые. В эту субботу в 9 вечера писатели Валерий Иванов и Георгий Свиридов поспорят о том, можно ли сравнивать спорт и литературу. В роли секунданта Максим Замшев. Чемпионский тайм на русской службе новостей. Итак, обещанный биатлон. Видимо, биатлон и допинг сейчас уже стали неразделимые понятия. Во всяком случае, об этом свидетельствует проходящий старт с участием стреляющих лыжников. Сначала случился скандал на чемпионате мира, и на родину за допинга были отправлены трое россиян. Затем далеко не белоснежно прошел чемпионат России в Увате. Это Тюменская область. На этой неделе соревновались там наши спортсмены. Вновь на допинге попались наши биатлонисты. Ими оказались Андрей Прокунин и Вероника Тимофеева. Взятые у них допинг-пробы А дали положительный результат на наличие рекомбинантного эритропоэтина. Биатлонисты потребовали вскрытия проб Б. С одной стороны, ситуация удручающая, слишком уж много спортсменов добиваются результатов нечестным образом, но с другой стороны, раз удалось обнаружить нарушителей на внутреннем старте на чемпионате России, это говорит о том, что процесс пошел, и антидопинговая российская служба стала следить тщательнее, и, конечно же, ответственность теперь на ней лежит в большей степени. Прокомментировать очередной допинговый скандал я попросила пресс-атташе Союза биатлонистов России Дмитрия Лоев. Он находится сейчас в Увате. В предварительной информации есть положительные результаты, в том числе и положительные результаты, можно сказать, что и нашей работы. Мы после того, как случилась эта история на чемпионате мира с нашими тремя биатлонистами основной сборной, сказали, что контроль будет усилен и пробы будут браться не только на чемпионатах мира, кубках мира, но и на внутрироссийских соревнованиях. И все были предупреждены и извещены об этом. И по нашей просьбе РУСАДА и наша российская допинговая лаборатория работала на этапах чемпионата России и в Новосибирске, и в Увате, и были заборы проб. Все об этом были проинформированы. Можно сказать о том, что ужесточение и контроль будут вестись за этими событиями. Естественно, мы будем работать в этом направлении и дальше. Скажите, когда допинг-проба Б вскрытие ожидается? Пока нет такой информации, но в ближайшее время будет. И могу вам сказать, что если факты будут подтверждены, то, естественно, будет наказание достаточно суровое. Мы, как Союз биатлонистов России, не будем скрывать никакую информацию от общественности. Ну и последний вопрос. Скажите, как дела у наших попавшихся на допинге Ярошенко, Ахатова, Юрьева? Сказали вроде бы, что пришли документы из Международного союза биатлонистов, и уже буквально со дня на день должна была пройти информация, действительно виновны или нет, уже с нашей стороны. Да, действительно, документы были получены в прошлую пятницу. Это большой объем очень информации. Это пришло из Международного союза биатлонистов порядка 3500 листов документации различной. Естественно, наша антидопинговая комиссия сразу же приступила к изучению этих материалов, привлечению различных специалистов, экспертов в области медицины, фармакологии, химии. Пока предварительных результатов у нас нет. Как только информация предварительная будет, мы готовы будем ее обнародовать. Мы заинтересованы, как СБР, в первую очередь, в том, чтобы этот вопрос был прояснен до конца и можно быстрее. Напомню, это был Дмитрий Лоев, пресс-атташе Союза биатлонистов России. Сейчас, в данные минуты, начался второй период матча финала континентальной хоккейной лиги за Кубок Гагарина. Ярославский «Локомотив» играет с «Акбарсом». Счет после второго периода 1-0. Впереди «Акбарс». Напомню, общий счет 3-2. Ну и, конечно же, все вы уже, наверное, поняли, болеете, ждете, знаете. Сегодня определится чемпион России по хоккею, если «Локомотив» одержит победу. Если железнодорожники проиграют, то переносится все на 12 число и поедут уже из Ярославля хоккеисты в Акбарс. Итак, счет в матче 0-1 впереди Акбарс, по сериям 3-2 впереди Локомотив. Еще в эти выходные, забегая вперед, пройдет у нас четвертый тур чемпионата России по футболу. Наиболее интересные матчи состоятся ЦСКА-Локомотив, Зенит-Амкар, Спарт